Глава третья. Банда заявляет о себе. Июля того же 1905 года Лыков дописывал акт дознания по польским изменникам, прибывшим на пароходе «Инкула». За два месяца удалось выявить и арестовать 17 человек. Особенно отличились варшавяне. Они выследили связи отставного унтер-офицера Убыша и разгромили резидентуру Дзюка в полном составе. Дзюк – один из партийных псевдонимов Пилсудского. Сам неугомонный унтер успел накануне выехать на восток. Филёра проследили его до Иркутска, передавая с рук на руки. В Иркутске Убыш был арестован. При нем обнаружили японский фугас, которым поляк намеревался взорвать один из тоннелей Кругобайкальской железной дороги. Странный план, если учесть, что обе армии, русская и японская, давно уже не вели активных боевых действий. После Мукдена и Цусимы война перешла в пассивную фазу, что всегда предшествует перемирию. Лишь на Сахалине, который японцы переименовали Кабафута, еще добивали слабые отряды русских. Оба агента резидентуры были взяты в Петербурге при участии службы полковника Лаврова, однако затем их отобрали у военной контрразведки. Дальнейшую работу с арестованными вели некий Моносевич Мануилов от департамента полиции и ротмистр Комиссаров от ОКЖ. Даже Лыкову не сообщили подробностей. Он, в конце концов, плюнул и сузил поле дознания. Сейчас, в конце июля, поляков пора было передавать следователю. И без того у коллежского советника накопилось множество дел. Ситуация что в столице, что по всей России продолжала ухудшаться. Ощущение надвигающейся катастрофы витало в воздухе. Между тем высшее начальство металось без руля и ветрил. Главным лицом во внутренней политике оставался Трепов. Но при всем своем бравом виде Дмитрию Федоровичу не доставало ни воли, ни государственного мышления. Состоявший при нем в главных советниках Рачковский считал, что репрессии не нужны, что надо договориться с обществом по-хорошему, откупиться от либералов уступками, а взамен получить примирение. Поднял голову забытый всеми Витте. Два года назад его задвинули на декоративную должность председателя комитета министров. Он вывернулся из кожи вон, чтобы напомнить о себе государю и обществу. С этой целью Витте примазался к указу от 12 декабря 1904 года о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка. В нем комитету предписывалось объединить работу министерств по улучшению управления. В недрах МВД спешно сочиняли пакет документов для созыва так называемой Булыгинской думы. Сам Булыгин по неспособности и пальца не приложил к этим бумагам. Все написал умница Крыжановский. Сергей Ефимович занимал ничтожную должность помощника начальника главного управления по делам местного хозяйства. Но он был человек крупного масштаба, собственными идеями, что так редко встречается у российских чиновников. Пока Крыжановский сочинял куцый проект, думай, там и не пахло. Так, очередное приглашение выборных людей для совещательных целей. Обстановка накалилась. В взбудораженной стране уже мало казалось тех скромных реформ, которых зимой домогались многочисленные союзы. Образовался подпольный «Союз освобождения», который требовал от власти учреждения полноценного парламента на основе четыреххвостки. Четыреххвостка – выборы на началах всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов. Большевики втайне готовили вооруженное восстание. Знакомец Лыкова Леонид Красин создавал по всей стране запасы оружия и взрывчатки. Последней в секретной лаборатории фабриковалось так много, что Красин часть ее продавал боевикам эсерам. А в стране шел разлад. На Кавказе вспыхнула давно ожидаемая армяно-татарская резня. В Польше каждый день убивали русских администраторов и военных. 14 июня началось восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». 13 дней корабль с полным вооружением слонялся по Черному морю, грозил бомбардировкой Одессе и Севастополю, пока не интернировался в Румынию. В его поддержку в столице прошли массовые демонстрации рабочих, пока еще мирные. Властитель 140 миллионов населения растерялся. Как и ожидалось, царь назначил Трепова товарищем министра внутренних дел, оставив подчинение у генерала столичный гарнизон. Трепов окончательно стал наместником всея Руси, не имеющим программы. Булыгин продолжал винтить на даче. Рачковский вновь и вновь советовал помириться с оппозицией. Начальник ПОО Герасимов, наоборот, требовал разрешить ему начать массовые аресты. На диктатора теперь давили со всех сторон. Витте нашептывал, что нужна дума, при которой он станет председателем Совета министров. Тогда народ успокоится, ведь только и мечтают о возвращении Сергея Юльевича во власть. Но после убийства Плеве у Витте остался другой сильный соперник — Гремыкин. Он действовал на Трепова через его брата Александра. Дмитрий Федорович совсем запутался в предлагаемых со всех сторон идеях. А он был обычный свитский генерал-майор с опытом службы обер-полицмейстером. В результате победили либералы из власти. Герасимову приказали отпустить арестованное им в Лесном руководящее бюро Союза Союзов. Хотя захваченные при нем бумаги явно указывали на противоправную деятельность. Более того, МВД распорядилось ограничить аресты революционных деятелей. Теперь разрешалось брать только террористов. Обнаруженные подпольные типографии хоть и закрывали, но их устроители отпускали с миром. Разрешили публичные демонстрации, если они не выливаются в уличное бесчинство. А высшим учебным заведениям дали автономию. Причем полиция даже не имела права заходить на их территорию. Чем тут же воспользовались революционеры? Лыков и люди его склада наблюдали за этим с недоумением. Как теперь служить? Что в голове у начальства? Куда завтра вывернет бесшабашная политика государя? В департаменте продолжался бардак. Безвольного Коваленского заменили малохольным Гариным. Человек, как говорится, зайчиком. А его на департамент полиции. Это когда нужен цепной пес. Алексей Николаевич закончил акт дознания и передал его Азвистополу. Пусть проверит запятые. Хотел же пойти в чайную комнату, но тут появился курьер и вручил телефонограмму. Коллежского советника срочно вызывали к Трепову. Опять 25. Третьего дня также дернули только для того, чтобы спросить, сколько бесписьменных прячется в Вяземской лавре. Бесписьменный человек, не имеющий документов. Нет бы справиться в сыскной полиции градоначальства. Но диктатор, узнав людей, старался использовать их в дело. И не в дело. Лыков он помнил еще по Москве. После первой встречи произвел великие сыщики, и теперь все уголовные темы обсуждал только с ним. Филиппов, начальник петербургской сыскной полиции, уже смеялся и называл Алексея Николаевича «статс-секретарь по мазурикам». А сам ревновал. Трепов после назначения товарищем министра переехал в дом МВД на Мойке. Там и вел дела. В приемной генерала уже сидел Герасимов. Сыщик поздоровался с ним дружески. Совместное дознание по польским изменникам показало Лыкову, что начальник ПОО на своем месте. Волевой, решительный, быстро схватывает. Большой специалист в технике розыска. Герасимов завел секретную агентуру во всех слоях общества и был очень осведомленным человеком. В последние недели, правда, подполковник несколько зазнался. Немудрено, Трепов вызывал его ежедневно. Когда Гартинг пытался дернуть себе Герасимова, словно простого подчиненного, тот ответил: «Вот еще, буду я слушаться этого Мордухая». При рождении Аркадия Михайловича Гартинга звали Абрам Мордухаевич, по другим источникам — Мойшевич, Гительман. К Лыкову жандарм относился со снисходительным уважением, признавая его опыт в уголовном сыске. «Александр Васильевич, и вас сорвали». «Увы, Алексей Николаевич, дело не счастье, а тут...» Трепов не заставил себя ждать. Рядом с ним стоял незнакомый офицер аристократической наружности. Сразу видно, что поляк. Он представился. Заведующий хозяйством 145-го Новочеркасского имени императора Александра III пехотного полка полковник Ячневский. Лыков с Герасимовым назвались в ответ, и все четверо уселись за необъятных размеров стол. «Вот послушайте, что он говорит!» — раздраженно пробурчал Трепов. «Армия уже бунтует!» Ячневский начал рассказ. «У меня в казармах обнаружились агитаторы». «Простите, — перебил его сыщик, — но ведь ваш полк сейчас в Маньчжурии». «Точно так», — ответил тот, — «но не весь. Четвертый батальон и нестроевые остались в месте расквартирования. А еще обучаются мобилизованные ратники». «Для чего так много оставили?» — нахмурился диктатор. «Приказ командующего округом», — сухо ответил полковник, почувствовав подвох. «Это караульная команда для охраны имущества и неприкосновенного запаса вооружения, боеприпасов и предметов снаряжения». «Хм, продолжайте». «Так вот, разговоры о проникновении в полк посторонних доходили до меня давно. А вчера мною выявлен и задержан один такой агитатор». «Личность установили?» — встрепенулся Герасимов. «Не успели?» — смутился полковник. «То есть как не успели? Сбежал, что ли? Как можно сбежать с полковой гауптвахты?» «Было нападение», — терпеливо пояснил Ячневский, стараясь сохранять спокойствие. «Арестованного действительно поместили под замок, как полагается. Караул в полном составе. Начальником караула был опытный офицер, поручик Греховодов». «А почему Греховодов не на войне?» — неожиданно поинтересовался генерал-губернатор. «У полка на Малой Охте целый казарменный городок», — по-прежнему спокойно ответил Ячневский. «Надо вести обучение запасных, охранять постройки, поддерживать запасы. С этой целью вместе со мной в столице оставлены 10 офицеров. Греховодов — один из них». 10 офицеров и полковник, чтобы караулить запасы», — сварливо прокомментировал Трепов. «А воевать кто будет?» Неожиданно заведующий хозяйством ответил диктатору. «Я подавал 3 рапорта, чтобы отправили на войну, и прошу оградить меня от вашего вызывающего тона». Генерал смутился. «Извините, господин полковник, я и сам просился в Маньчжурию. Чуть было не уехал, да не успел». «Государь призвал меня для более тяжкого дела». «Продолжайте, прошу вас». Чувство собственного достоинства, которое выказал поляк, произвело впечатление. Больше никто не посмел его задирать, и Ячневский продолжил доклад. По его словам, караул был надежен и все делал по регламенту, но нападение прозевал. Судя по тому, что неизвестные сразу захватили ключевые посты, в прошлом это были солдаты. Их пришло 6 или 7 человек, ловких, смелых. Подчаски из нестроевых ничего не смогли им противопоставить. А когда Греховодов схватился за кобуру, ему дали по голове. «Сильно досталось», — уточнил Лыков. «В том-то и дело, что нет», — сообщил полковник. «Опять впечатление, что действовали с умом, без лишней жестокости. То есть, ну, врезали поручику, аккуратно так, вся кровь. Шишка есть, сам видел, а крови или раны нет». «А может, он был в сговоре?» — влез жандарм. «Для отвода глаз дал себя обезоружить». «Только не Греховодов», — отрезал поляк. «Значит, пожалели». «Такое впечатление, что да. Говорю, бывшие солдаты, не из отчаянных». «Раз напали на караул, значит, отчаянные», — возразил Трепов. «Они увели арестованного с собой?» — вернул разговор в рабочее русло Лыков. «Да. Какие-то приметы нападавших запомнили? Клички, шрамы, особенности речи?» «Запомнили», — невозмутимо ответил Ячневский. «С этим я и пришел. Поручик хоть и упал, но остался в сознании, Удар, как я уже говорил, был щадящий, и он услышал одну фразу. Лыков с Герасимовым чуть не привстали. «Ну, там был главный. К нему обратились и назвали при этом очень странно». «Да не тяните вы! Как назвали?» «Колька Кун». Тут Алексей Николаевич навис над столом. «Это точно?» «Совершенно точно», — подтвердил полковник. «Не пойму, правда, что сие значит. Может, вы поясните?» «Да, Алексей Николаевич», — присоединился Трепов. «Вы аж подскочили. Знакомая личность?» «Никогда его не видел, господа, но слышал о нем один раз». И сыщик рассказал о той беседе двухмесячной давности, когда он впервые столкнулся с упоминанием странного японского прозвища. «Колька Кун, бывший стрелок 5-го Восточно-Сибирского полка, прибывший в мае на пароходе вместе с теми изменниками-поляками», — задумчиво произнес Герасимов. «А теперь он выручает из-под ареста революционного агитатора. Вдруг это звенья одной цепи? Надо срочно объявить его в розыск». «Навряд ли Куница живет в городе под своей фамилией», — возразил Лыков. «Было бы чересчур глупо с его стороны». «Опять японский шпион», — скривился генерал-губернатор. «А еще русский. Ладно бы по...» Трепов прикрыл рот рукой и покосился на Ичневского. Тот сделал вид, что не понял. «Господин Лыков, вы подтвердили мою догадку. Напали бывшие солдаты», — сказал он. «Потому им и удался налет, что они знали устав караульной службы. Прошу ваше превосходительство отметить это в рапорте государю». Трепов глянул на коллежского советника и сказал: «Я со своей стороны не собираюсь беспокоить его величество пустяками. В стране каждый день такое творится. Но департамент полиции дважды в месяц строчит отчеты на высочайшее имя. И государь внимательно их читает». «Мы тоже промолчим», — торопливо заявил сыщик. «Рядовое происшествие, что тут шум подымать?» «Рядовое или нет, а этого мерзавца надо изловить», — строго велел генерал-майор свиты. «Иначе он нам всю армию развратит. Сегодня же будет в приказе. Вам ясно, господа?» «Ясно, ваше превосходительство», — хором ответили сыщик с жандармом. «А о чем, кстати, велась агитация?» — сощурился Герасимов. «Что воевать не надо», — припомнил Личневский. «Ну, это сейчас все говорят. А еще?» Поляк внимательно посмотрел на жандарма и добавил: «Что царя тоже не надо, и министров, и вообще господ. А нужен крестьянский режим, чтобы мужики сами собой управляли». «Ого! Что-то новое! Даже эсеры до такой глупости не додумались». «А еще», — продолжил Личневский, — «агитатор призывал солдат моего полка начать восстание. Мол, только армия сможет сломать хребет царизму. Надо создать тайную революционную организацию, в которую включить все полки столичного гарнизона. И сейчас, когда царь вооружил простой народ, самое время к этому приступить». Лица у слушателей вытянулись. Все долго молчали. Потом Герасимов спросил с недоверием: «Это вам поручик рассказал? Лежал с ушибленной головой, но все запомнил?» «Нет», — с ледяной вежливостью ответил полковник. «Я провел собственное дознание. Поверхностное, конечно, зато по горячим следам. И записал то, что услышал от солдат, подвергшихся агитации». Трепов встал, все остальные последовали его примеру. «Приказываю создать особую группу для поимки этого мерзавца Куницына и всей его шайки. В группу включить Петербургское охранное отделение, департамент полиции и военную прокуратуру». «А также сыскную полицию», — подсказал Алексей Николаевич. «Да, и ПСП тоже». «ПСП — Петербургская сыскная полиция», — согласился диктатор. Потом обвел всех суровым взглядом и добавил: «Старшим назначаю коллежского советника Лыкова». Подполковник Герасимов расправил плечи и пробормотал: «Слушаюсь». Прямо с мойки офицеры и Лыков отправились на Малую Охту. По дороге они разговорились. «Агитатор потому вел свою агитацию в Новочеркасском полку», — предположил сыщик, — «что это единственный в столичном гарнизоне армейский полк. Все остальные части — гвардейские. Там и условия службы лучше, и традиции, да и надзор строже. — У нас тоже славные традиции, — обиделся Ячневский. — Но согласитесь, что у гвардии привилегированное положение. — Конечно. Уж там агитаторов сразу взяли бы за ворот. Герасимов хмыкнул. — Эх, господа, поражаюсь вашей наивности. Признаки разложения имеются в Преображенском и Кавалергардском полках, а это лучшие полки гвардии. Преображенцы вообще обнаглели. Моих филеров часовые не пускают в казармы, зато агитаторам вход свободный. Вот, — обрадовался поляк, — а вы говорите, что ядро заговора у нас, у армейцев. Гвардия и здесь впереди всех. Казармы 145-го Новочеркасского полка поразили Лыкова порядком и чистотой. Герасимов, который до ОКЖ служил в резервном батальоне, и вообще опешил. «Однако у вас строго», — вынужден был признать он. «Со стороны поглядеть так ажур». Народу в полку было маловато, все на войне. Но нестроевые чины показывали отличную выправку. Как же они с такой выправкой прошляпили агитаторов? Сыщик с жандармом переглянулись, думая об одном. Ячневский вызвал тех, кто был в подвергшемся нападению карауле. Люди повторили примерно одно и то же. 6 или 7 человек налетели неожиданно и действовали крайне дерзко. Показали револьверы и ножи. Когда свалились с ног поручика, сразу все и кончилось. Никто из солдат не успел применить оружие. Винтовки у них отобрали, заперли в камере и велели помалкивать. Еще все подтвердили, что налетчики избегали лишней жестокости. Офицера стукнули аккуратно, а рядовых вообще пальцем не тронули. Фельдфебелю, правда, подбили глаз за то, что не хотел отдавать кобуру с наганом. Но так это за дело. Вспомнить приметы никто не смог. Похоже на солдат срочной службы. Один повыше других он смахивал на матроса. Главный, к которому обратились, как к Ольке Куну, наружности самый заурядный. Борода с проседью, да на макушке много седины. Глаза внимательные, спокойные, голос негромкий, но внушительный. Никому и в голову не пришло возразить. На вопрос, что за агитатора пришли вручать, караульные ответили более обстоятельно. И пересказали все те слова, что Ячневский воспроизводил у Трепова. Дядька был постарше других, но той же солдатской породы, может, из запасных. Однако говорил убежденно и многих в полку смутил. 3 дня! Говорил, и никто из новочеркасцев его не выдал. Лишь на 4-й день смутьян попался на глаза полковнику и был нехотя по его приказу арестован. «Как же налетчики проникли на охраняемую территорию?» — спросил Быков. «А потом спокойно вышли вместе с арестантом. Да через калитку, что позади гауптвахты, — пояснили караульные, — Быков с Герасимовым отправились смотреть на эту калитку. Ну, дверь в заборе, перед ней часовой. Выходит, злодеев впустили?» Ячневский приказал привести того самого часового, который нарушил устав. Он сидел в одиночной камере. Явился детина ростом с каланчу. «Как же ты их пустил?» — задал вопрос сыщик. «А подошел он и попросил». «Кто он?» «А главный у них, с седой бородой. Колька Кун?» «Может, и так, он не представился». «А что значит попросил? О чем?» Детина наморщил лоб. «Это... сказал, что товарищ там у них. Хороший будто человек, а сидит в темнице». «И что?» «Это... ты, говорит, дай нам его вывести. Обещай, говорит, что ни капли крови не прольем, все аккуратно сделаем». «И ты дал?» Часовой понурился. «Это товарищи они вручали. Праведное дело, значит, делали». «А присяга? Ты же перед иконой присягал!» Детина поднял наивные голубые глаза и пояснил. «Смутил меня тот человек, ваше высокоблагородие. Сказал, ты мужик, и я мужик, а барина с лбами сталкивают. Что мы с тобой делить будем? Ты, говорит, землю пахал?» «Пахал, отвечаю». «Вот, а они нет. Саху не сумеют наладить. И чего стоит твоя присяга? Кто тебе ближе, мужики или господа белоручки?» Подполковник Герасимов сердито прикрикнул. «Ты ври, да не заговаривайся!» Нарушил присягу, нарушил устав караульной службы. Теперь оправдаться хочешь?» Часовой обиделся. «Я как есть говорю чистую правду. А если правду, то быть тебе дураку в дисциплинарном батальоне». «Раз провинился, значит, надо ответ держать», — с достоинством ответил парень. Тут вмешался Лыков. «Продолжай. Вот ты поговорил со старшим и пропустил их в калитку. Сам снаружи остался на посту?» «А как же? Разве я могу пост покинуть?» — удивился часовой. Герасимов прыснул в кулак, но сыщик продолжил расспросы. «Один остался?» «Не, со мной их не парень стоял». «Что за парень?» «Мишкой звать. Тоже из наших, из крестьян. Про японский плен рассказывал, пока остальные свое дело лебастрили. У него еще рука не сгибается после японской пули. Интересно про плен баил». «Да он идиот!» — прошептал на ухо сыщику жандарм. Тот отмахнулся. «Мишка, а из какого он полка?» «Да не все из одного, который в плен попал». «Пятого восточно-сибирского?» «Может, и так, ваше высокоблагородие». «Что вы там стояли и лясы точили, пока твоих товарищей по караулу мутузили?» Парень опять обиделся. «Ну, по что вы так говорите, ваше высокоблагородие? Грех это! Старший слово сдержал, никого они не потрепали, я же знаю. А поручику голову зашибли, это что? Фельдфебелю по морде крякнули?» «Ну, начальству за сопротивление, а нас, мужиков, не тронули». «Ну, пусть. А потом они все вышли?» «Так точно. Зашли в шестером, а вышли, значит, в семером. Мишка восьмой был. Пожали мне руку, спасибо сказали, да и двинулись по улице». «Руку пожали!» — вскинулся подполковник. «Так точно. Вежливые. А здорово они нас обклеили». Лыков еще некоторое время донимал парня, пытаясь получить от него важные подробности. Но тот уже рассказал, что знал, и теперь только повторялся. Кончилось тем, что Герасимов забрал весь караул с собой. В охранном отделении их допрашивали целый день с той же целью — выяснить детали. Во что были одеты нападавшие, какое оружие использовали, как друг к другу обращались, приметы говора, развитые или не очень. Особенно старались разузнать про главаря. Вечером Алексей Николаевич заехал на мойку 12, где располагалось петербургское охранное отделение. Прочитал протоколы. Ничего важного в них не оказалось. Вот только вспомнили, что у Высокого на руке была татуировка в форме якоря. Значит, действительно моряк. Лыков засел за списки пленных, прибывших на пароходе. Николай Куницын служил в 7-й роте. Оттуда были еще трое. Скорее всего, они тоже входят в банду. Рота для солдата, что дом родной. В плену они наверняка держались вместе. Михаил Чистяков, возможно, тот самый Мишка, что заговаривал часовому зубы, пока его товарищи обезоруживали караул. Иван Сажин — это друг Кольки Куна, который откопал его из могилы. По возрасту старше всех. Не он ли был агитатором? И еще Василий Суржиков. А в банде 8 человек. Кто остальные четверо? Один из них — матрос. Матросов на Инкуле прибыло много. Из экипажей интернированных миноносцев и крейсера «Цесаревич». В плену они не были. Видимо, пока корабль 2 месяца плыл в Одессу, морячка распропагандировали и присоединили к теплой компании. Выяснить его имя по таким приметам, как высокий рост и якорь на руке, вряд ли удастся. Сыщик запросил формуляр на Куницына. 5-й восточно-сибирский стрелковый полк угодил в плен в полном составе. Его канцелярия осталась в захваченном японцами Порт-Артуре. Но в военном министерстве сумели отыскать призывное дело Кольки Куна. Выяснилось, что он был взят на службу петерговским воинским присутствием. Воинское присутствие — структура, организующая отбывание воинской повинности. Как лукояновский мужик оказался в Петергофе? 2 дня Азвистопол разбирался с этим вопросом. Наконец узнал, что у Куницына имелась родная сестра, которая жила в прислугах в богатой петерговской семье. Она перетащила брата к себе и устроила на железную дорогу буферным тормозным кондуктором. Вот зацепка. Но крючок оказался пустой. На Царскосельской дороге о Куницыне ничего не слышали с тех пор, как его призвали в армию. Сестра Прасковья уволилась из прислуг еще в 1900 году и больше нигде не значилась. Адресные столы Петербурга и Петергофа дали отказные справки. Лыков призвал на помощь агентов Филиппова, благо ПСП вынудили участвовать в дознании. Сыщики обыскали Оренбаум, Царское село и другие пригороды Петербурга. Поиски оказались безуспешными. Тогда Алексей Николаевич заставил Филиппова поднять церковные книги всех петербургских храмов. Если проклятая баба вышла замуж и сменила фамилию, то обряд венчания должен быть записан. Питерцы, бронясь под нос, погрузились в муторные поиски и опять ничего не нашли. Параллельно Лыков, Герасимов и Филиппов договорились о совместных действиях. У ПО и ПСП была сильная агентура, у охранников политическая, а у сыщиков уголовная. Всем негласным агентам дали приказ отыскать шайку из 8 человек. По виду из солдат, один высокий из матросов. Главарь отзывается на кличку Колька-кун. Люди пришли из японского плена, вероятно, они говорили об этом окружающим или показывали сувениры, вещи из Японии. Простые мужики, бывшие пленные, вряд ли сильно заботились о конспирации. К тому же они влезли в опасные политические игры. В голове атамана, судя по всему, созрела примитивная, самобытная идея переустройства России. Бред, но крестьянам он явно пришелся по душе. Члены банды тянулись к своим, к мужикам. Наверняка вели пропаганду, пытались перекрестить в новую веру. Но столица и без того наполнена агитаторами. Социал-демократы пытаются подчинить себе рабочую массу, а в ее среде много вчерашних крестьян. Эсеры мутят тех же мужиков, и у них сильная аграрная программа. А еще есть анархисты, чьи идеи безвластия близки к сумбурным мыслям Кольки. Кто-то из них рано или поздно встретится с бывшими пленными, сообщит о тех партийному начальству. Тут-то агентура Герасимова и должна отследить сигнал. А если японцы начнут баловаться грабежами, надо же на что-то жить, их заметят люди Филиппова. Сообразив все эти обстоятельства, коллежский советник успокоился. 8 человек в столице, которые держатся вместе. Их поимка — вопрос времени, причем ближайшего. Никуда они не денутся. Между тем Петербург кипел, все ближе и ближе подвигаясь к взрыву. Охранное отделение сбивалось с ног. С одной из загородных сходок не вернулся Филер. Утром его нашли зарезанным. Другие наружники попытались объявить забастовку, и Герасимов не без труда заставил их исполнять приказы. Уголовники тоже обнаглели. Все чаще оказывали вооруженное сопротивление полиции. Она несла потери. На окраинах убивали городовых. Люди стали потихоньку увольняться, опасаясь за свою жизнь. В полицейском резерве градоначальства впервые за много лет появились вакансии. В поисках прошли 2 недели, и в начале августа Лыков получил сообщение из сыскной. Унтер-офицеры 18-го саперного батальона заметили агитатора, который шлялся вокруг казармы и заговаривал с выходившими оттуда солдатами. Некоторые отзывались. Унтер сообщили офицеру, тот — батальонеру, а последний догадался телефонировать Филиппову. Владимир Гаврилович установил за смутьяном наблюдение. Тот привел хвост в Тентелевую деревню, что за Нарской заставой. Агитатор скрылся в жилом бараке химического завода, куда Филер войти не посмел. Известно, что в таких местностях вести наблюдение невозможно, чужака сразу примечают. А полиции поблизости нет, и спросить не у кого. На следующий день в барак под видом продавца швейных машин явился агент сыскной полиции. Пронырливый коммивояжер сунул нос в каждую комнату, переговорил с хозяйками и даже сумел продать одну машинку с большой рассрочкой. Всюду его встречали жены и дети, мужики были на работе. Лишь в угловую комнату первого этажа гости не пустили. Сказали, что там пусто. Продавец удивился. И бабы нет. Да, вся семья уехала в деревню на поминки, объяснили ему, вернуться через неделю, а пока комната стоит не жилая. Между тем из-под двери шел густой запах табачного дыма, как будто там курил стрелковый взвод. Агент вернулся на Казанскую часть. В Казанской части по адресу Офицерская, 28, располагалась Петербургская сыскная полиция. И доложил начальству. Филиппов с Лыковым начали думать. Ясно было, что банда Кольки Куна прячется в той комнате. Как только помещаются сукины дети. 8 мужиков с боевым опытом и при оружии. Попробуй-ка таких взять. Даже подобраться будет трудно. Вдруг ни с того ни с сего на пустой деревенской улице появятся экипажи с полицейскими. Барак стоит на берегу речки Ольховки. Кругом кусты и бурьян в человеческий рост. Чтобы поставить плотное кольцо оцепления, понадобится человек 30. Где взять столько подготовленных людей? В охранной команде департамента полиции они есть, конечно, но все при деле. Охраняют сановников от террористов. У Герасимова вообще 200 цепных псов самых отборных. У Владимира Гавриловича на офицерской активных штыков меньше всего, но зато калиброванные. И сыщики решили обойтись на этот раз без жандармов. Ближе к вечеру Алексей Николаевич поехал на лютеранское кладбище. Извозчика тут же отпустил, причем поторговался из-за пятака. Положил цветы на чью-то могилку, покручинился и двинулся к станции Конки, что на дальнем краю Тентелевой деревни. Пока шел, глазел по сторонам. Мужчина в возрасте, седой, чуть грузный, но еще бодрый, не привлек ничего внимания. На Лыка вообще редко обращали внимание из-за его заурядной наружности. Оно и лучше в сыскном деле. Коллежский советник прошел было мимо барака, но, потоптавшись, нерешительно свернул во двор. Спросил пацаненка, где тут у них отхожие. Заглянул в развалюху, источавшую жуткое зловоние, попользовался и зашагал дальше. Все, что надо, он успел разглядеть. А еще через час, когда уже начало смеркаться, к бараку без лишнего шума подлетела колонна пролеток. В одну секунду ловкие быстрые люди оцепили здание. Сунулись в отхожие, поймали там какого-то бедолагу и вывели наружу. Не дали даже штаны натянуть. А Лыков с самыми крепкими агентами вломились в комнату. Там оказалось всего 2 человек. Зато те, кого искали. Их мигом заковали в наручники. Лыков внимательно осмотрелся. На полу впритык валялось 8 грязных тюфяков. Стол был завален корками хлеба, зеленым луком, шкурками от дешевой колбасы. Всюду окурки. Вид у фатеры был запущенный. К удивлению сыщика, он не обнаружил ни одной бутылки из-под водки. Что за чудеса! Тщательный обыск не дал никаких зацепок. Полицейские оставили в бараке засаду, но никто в нее не попался. Остальных злоумышленников местные сумели предупредить. Лыков привез арестованных во 2-й участок Нарской части. Он хотел допросить их как можно скорее. Обыск показал, что в руки сыщика попалась знатная добыча. Один из захваченных оказался тем самым матросом, баталером с миноносца «Бесстрашный», что явствовало из отобранного билета ратника. Звали его Зот Кизяков. 2-й был Иван Сажин, Исаул при атамане Кольки Куни. Схваченный в уборной оказался рабочим химического завода, и его отпустили. На вопрос, где остальные 6, задержанные отвечать отказались. Кизяков гордо заявил: «Мы товарищей не выдаем!» «Как эта кислая шерсть к тебе, моряку, в товарищи попала?» «Кислая шерсть — армейская пехота», — добродушно полюбопытствовал сыщик. Пойманные мужики вызывали у него непонятную симпатию. От них веяло нравственной силой. «На пароходе познакомились. Глянулись они тебе?» «А то! Особенно Колька Кун. От человек так человек. Башка! Он скумекал, как крестьянскую революцию устроить». Коллежский советник ждал, что Сажин сейчас оборвет товарища, чтоб тот не болтал лишнего. Но Исаул и не думал этого делать. Схваченные мужики или ничего не боялись, или не понимали, куда вляпались. На всякий случай Лыков решил не вызывать следователя, чтобы тот допросил арестованных под протокол. Он хотел сначала просто поговорить с ними по душам. «Но ведь революция — это насилие», — возразил сыщик. «Многие люди не захотят ничего менять. Ты что же, будешь их казнить за это?» Баталер растерялся и оглянулся на товарища. Тот спокойно ответил. «Придется кое-кого потревожить, верно. Но вот кого? Буржуев всяких, царевых чиновников, кровососов, еще помещиков. Сколько им нашей землей владеть? Так все же ответьте мне оба. Кровь лить вы готовы? Понимаете, что без нее революции не бывает? Вон во Франции 100 с лишним лет назад такое устроили. Сами друг друга потом перевешали. Я не знаю, что там во Франции, а у нас в России будет по совести», — заявил Сажин. «Это что значит?» Тут Кизяков вдруг оглушительно чихнул и пробормотал. «Шайтан! А то и значит, что по совести. Что она подскажет, то и будет. А кто решит, по совести ли дело делается? Мы крестьяне. А другие что, не люди, по-вашему?» — возмутился сыщик. «Только тот, кто землю пашет, голос имеет». «Нет, другие тоже», — авторитетно пояснил Исаул. «Но не все, а лишь те, которые трудятся». «Это пролетарии?» При этих словах Баталер опять чихнул и бухнул. «Давай, шайтана, вот прилипло!» И пояснил коллежскому советнику. «На вахте я простудился!» Сажин улыбнулся товарищу и опять заговорил, как поп самбона. «И пролетарии, и всякие другие трудящиеся люди. Приказчики в магазинах, проводные в поездах, проводной тот же проводник, лесные объездщики, рыбаки-охотники, половые в трактирах, тормозные кондукторы. Но а тех, кто на Марсовом поле потолки красит, их куда отнесешь? Мазурики, до них нам дела нет, пусть живут как хотят. Так, а инженеры, доктора, учителя? Полезный народ, куда мы без них? А полицейские с сыщиками, значит, бездельники», — ухмыльнулся Алексей Николаевич. Сажин ответил с удивительной серьезностью. «Сегодня вы нужны. Потом, да, надобность вас отпадет. Потом, да, когда мы власть заберем у господ и устроим справедливую жизнь. И куда тогда воры денутся? Крестьяне сами будут их ловить, пока те не кончатся. Но у Кольки Куна есть под ним еще особые соображения». «Бред, ведь полный бред. Это вам атаман напел?» «Да, на него озарение нашло, когда он в плену помер, а потом ожил. Открылось человеку. Он у нас теперь вождь». Лыков растерялся. Сидевшие перед ним люди были опасные бунтовщики. Они собирались свергнуть законную власть, которую сыщик обязан защищать. Но в то же время это были люди, желающие справедливости, пусть и в своем наивном понимании. А ведь начальство, услышав такие речи, винтит ребятам каторгу. «Так», — стал сыщик, — «все понятно. Ничего у вас не выйдет. Самодержавие восьмером не свалить, только шеи себе поломаете. Может, мы и погибнем, но за народное счастье», — с пафосом произнес Кизяков. И Саул опять улыбнулся. «Зод у нас любит красное словцо. Зато товарищ...» Тут Баталер вновь чихнул и крикнул в отчаянии. «Три шайтана!» «Вот до чего его ваши вахты дурацкие довели», — попенял коллежскому советнику Сажин. «А мы зачем воевали? Кровь ведрами лили и свою, и японцев. Они, чай, тоже люди. Вы, ваш бродь, на войне были?» «Давно, на турецкой». «Да, не в счет. Там мы братьев славян от турецких зверцев спасали. А кого мы в Маньчжурии спасаем? Китайцев, что ли? Или ваши господские барыши? Не стыдно народную кровь лить для ради золотого тельца?» «Ну, чистые Робин Гуды». Лыков поспешил сменить тему. «Почему я у вас в комнате водки не нашел? 8 мужиков. Николай Егорыч запретил пить, пока не сделаем революцию, — пояснил Зод. — Да. — Завтра договорим, голова пятая. Утром вас переведут на Шпалерную в дом ЗАГ, дом предварительного заключения. Там с питанием получше. Подумайте вечерком, так ли просто жизнь устроена, как кажется. Пожрать скоро принесут, а это вам на табак. Сущик выложил на стол рубль и ушел. Однако увидеться с японцами ему пришлось раньше, чем он планировал. Рано утром Лыков брился, когда в комнатах зазвонил телефон. Алексей Николаевич подошел, снял трубку и прижал ее к намыленной щеке. «Лыков у аппарата!» Послышались щелчки, а потом голос. «Алексей Николаевич, это подполковник Сакович!» «Слушаю вас, Румуальд Иванович. Что случилось?» Подполковник Сакович был приставом второго участка Нарвской части. «Приезжайте сюда срочно. Тут такое творится!» «Что творится, Румуальд Иванович? Я быстро не сумею, еще не завтракал». «Какой завтрак?» — голос пристава сорвался на виск. «Ваш Колька Кун приставил мне револьвер к спине, а в другой руке у него бомба. Он требует выпустить товарищей, иначе грозит взорвать участок к собачьим чертям. Что мне делать? Погибать неохота, и людей жалко. У нас казарма городовых за стеной». «Лечу». Коллежский советник помчался, сломя голову. Второй участок находился в здании самой Нарвской части, на Новопетерговском проспекте. Было еще очень рано, но в воздухе витало сильнейшее напряжение. У входа в часть столпились городовые. Казалось, они боятся войти внутрь, но и отбежать подальше тоже боятся. Среди них ходил старший помощник пристава, поручик Филадельфин. Ободрял подчиненных, но как-то фальшиво. Увидев подъехавшего Лыкова, он обрадовался и кинулся ему навстречу. — Алексей Николаевич, слава богу, вы здесь. А у нас тут... вот... — Где пристав? — сходу спросил Лыков. — Там внутри. Он, как бы сказать, на прицеле. — Вот именно так. — Вы заходили внутрь, Николай Васильевич? — Пытался, но далеко меня не пустили. Колька Кун, так зовут этого негодяя, велел освободить дорогу, чтобы он мог вывести своих людей. Иначе грозится Румуальда Ивановича убить, а участок взорвать. Что вы решили? Филадельфин оглянулся на подчиненных, понизил голос и сказал. Я решил схитрить, а именно дать им всем выйти вместе с Саковичем и пролетку предоставить чин-чинам. А когда они пристава отпустят, по ним из подъезда напротив дадут залп. А, ловко! — Откуда? Он из этого дома? — Точно так. Я уже посадил там 5 человек с винтовками. — Колька Кун пристава с собой возьмет для страховки. Что тогда? Поручик растерялся. — Не знаю. Но, Алексей Николаевич, что делать? Не можем же мы их взаправду отпустить. Я буду драться. — Иначе так и с должности турнут. Лыков огляделся. Помощник пристава был единственным, кто хотел драться. Городовые околоточные жались к стене, беспокойно смотрели на окна второго этажа. Со двора доносился женский визг. «Кто там голосит?» — спросил сыщик. «Так жены и дети», — ответил городовой первого разряда Михеев, знакомый Лыкову по ликвидации в прошлом году банды кавказцев. «Вы что, казарму не эвакуировали?» — поразился Алексей Николаевич. «У них бомба!» «Так приказу не было, ваше высокоблагородие», — пояснил Михеев, неодобрительно косясь на помощника пристава. Подошел смотритель частного дома Емельянов. «Алексей Николаевич, дайте ему идти, ради бога. Пусть проваливают. Надо будет, мы их опять поймаем. А сейчас ночная смена еще спит, в казарме полно народу. Вдруг он и впрямь фугас лукнет». Филадельфин покрылся пятнами и заорал на всю улицу. «Отставить! Тут я командую!» Лыков шагнул в подъезд, сказал через плечо Емельянову. «Ничего не предпринимать, ждать меня». «А...» — начал тот. «Освободить проход и подогнать мою пролетку. И чтоб никаких выстрелов!» «Слушаюсь!» — обрадовался смотритель. И гаркнул еще громче, чем только что помощник пристава. «Разойдись на дистанцию 20 шагов!» А Лыков, перекрестившись, начал подниматься по лестнице. Наверху находились арестантские комнаты нарской части. Не успел он одолеть и 3 ступенек, как сверху послышался голос, спокойный, уверенный, с хрипотцой. «А ну, погоди!» «Ишь, чешет, как себе в нужник! Ты кто будешь?» «Лыков меня зовут», — ответил сыщик, задрав голову. Но наверху никто не высовывался. «Ну, пусть Лыков», — согласился человек. «А зачем пришел?» «Договориться». «Это дело хорошее. Тогда лезь. А одно только помни, чтобы без фокусов-покусов, иначе всем каюк и тебе тоже». Коллежский советник поднялся на площадку и увидел следующую картину. Пристав Сокович, весь бледный без ремня и портупеи, застыл на пороге своего кабинета. Из-за его плеча выглядывал мужик неопределенных лет с седой бородой и холодными глазами. Рядом с ним пристроились оба его пленных товарища — матрос и Исаул. А в коридоре стоял на коленях и беззвучно молился обезоруженный городовой. — Здорово, Николай Егорыч. Поговорим? — Ишь ты, по имени-отчеству знаешь, — усмехнулся Колька Кун. Он был совершенно спокоен, словно покупал семечки на рынке, а не стоял в окружении врагов в ожидании схватки. Атаман внимательно осмотрел гостя и кивнул. — Ну, давай поговорим. Тебя как звать? — Алексей Николаевич. — Что скажешь, Алексей Николаевич? — Отпустите мою вшивобратью. Или мы тут все вместе помрем? Городовой икнул, а у подполковника Соковича задергался глаз. — Бомбу взрывать не надо, а то много невинных людей погубишь, — ответил Лыков. — Во дворе съезжий помещается казарма городовых. Там женщины и дети. — Невинных людей нет на земле, — равнодушно парировал Колька Кун. — Есть, — жестко возразил коллежский советник. — Есть! И ты мне тут не рисуй, чай не бог, чтобы суд вершить. И будешь такую чушь нести, я сейчас развернусь и уйду. Оставайся тогда со своей бомбой, пусть она тебе в ад отправит. Атаман смутился. Он шепотом обратился к товарищам, те что-то коротко ему ответили. — Ладно, ты что предлагаешь? — Сейчас вас выпустят, и катитесь на все 4 стороны. Пристава с городовым отдайте... Прямо сию секунду. Хватит с них того, что уже пережили. А вместо них я останусь. Как-никак коллежский советник, полковник. Повыше чином, нежели пристав Сокович. Колька Кун задумался. Лыков между тем продолжал. Там в доме напротив городовые с винтовками. Я приказал их увести. Обещаю, никаких попыток остановить вас не будет. Но я с вами сяду в пролетку. Под руку поведу, на всякий случай. В меня стрелять не посмеют. Как отъедете на безопасное расстояние, я выйду. Уговор? Неожиданно быстро атаман согласился. Полковника менять — это правильно. Уговор! Он подтолкнул Соковича вперед, и тот налетел на сыщика. Едва не упал. Чувствовал, что хладнокровие дается ему нелегко. Алексей Николаевич ободрил пристава. Все в порядке, Румальд Иванович. Идите вниз и успокойте там Филадельфина, чтобы он не вздумал палить. Ответственность перед начальством я беру на себя. Подполковник не заставил просить себя дважды и на ватных ногах начал спускаться. Лыков поднял с колен дрожащего городового, приказал ему коротко. «И ты иди». На этаже остались лишь Колька Кун со своими сообщниками и Лыков. Атаман держал в правой руке браунинг, а в левой — жестянку из-под конфет. Обращался он с ней осторожно, и сыщик сразу понял, что там настоящая бомба, готовая к взрыву. — А ты ничего, полковник, — одобрительно усмехнулся Куницын. — Не из робких. Коли не обманешь, мы тебя оставим в живых. — Сначала надо отсюда живыми выйти, Николай Егорыч, — просто ответил сыщик, и все сразу посерьезнели. — Ну, с Богом, Николай. — Вставай слева, Иван, ты справа. Берите меня под руки, — дал команду Лыков, и бунтовщики выполнили ее беспрекословно. — Зод, ступай мне за спину как можно ближе. Так тесной группой они начали спускаться. Моряк дышал сыщику в затылок и, кажется, тихонько поминал Всевышнего. Коллежский советник крикнул: «Мы выходим! Всем стоять спокойно!» Четыре человека медленно, прижимаясь друг к другу, вышли на подъезд. Там полукругом толпились полицейские. Некоторые были с винтовками, остальные держали наготове револьверы. «Убрать оружие!» — приказал Лыков. Все как один выполнили команду, лишь один Филадельфин замешкался. «Ты чё, не понял?» — рявкнул на него сыщик, и тот нехотя подчинился. «Теперь расступитесь, дайте нам сесть в пролетку». Четверка двинулась к экипажу. Алексей Николаевич крепко держал атамана с Исаулом под руки. Баталер сзади наступал им на пятки. В этот момент сыщик легко мог взять их, хватить двоих лбами друг о дружку, а Козяков не в счет. Но его останавливала бомба в руках у Кольки Куна. Бомба и что-то еще. Он вдруг понял, ему не хотелось арестовывать этих людей. Нервы у Лыкова были напряжены до предела. Вдруг какой-нибудь дурак сорвется, или Филадельфин махнет платком и из окна пальнет поставленный им стрелок. Но все вокруг хотели жить, и четверка благополучно добралась до пролетки. Расселись, и сыщик скомандовал вознице: «Гони как на приз!» Пара сильных коней рванула, и они помчались по Новопетерговскому проспекту к Фонтанке. Погони за ними не было. Колька Кун обернулся раз-другой и успокоился. В конце проспекта коллежский советник велел: «Стой!» Вышел из пролетки и кивнул атаману: «Отойдем на два слова». Колька Кун аккуратно спустился, держа бомбу в руке. «Чего?» «Мне приказали тебя поймать». «Ну, исполняй приказ». «Я ведь поймаю», — пригрозил сыщик. Куницын ответил: «Вижу, что ты мужик серьезный. Сказать-то что хочешь?» «Бросайте вы это дело». «Какое? Революцию?» «Да. Не свалить вам государство, только голову положите». «Твое государство, Лыков, звериное. Не надо людям такого». «А ты лучше создашь?» «И создам мужицкую республику, где все будет по совести». «Так не бросите?» «Нет. Сейчас и надо революцию вершить, пока народ в армии да при оружии». Алексей Николаевич прожег атамана взглядом, но тот выдержал и не поежился. «Тогда больше мне не попадайся». «А ты мне». На этих словах Колька Кун протянул коллежскому советнику руку. Тот пожал ее без раздумий. Атаман сел обратно в пролетку, и вся вшивобратья умчалась прочь. А Лыков пешком отправился обратно. Спешить он не хотел, опасаясь за сердце. Оно и так колотилось, словно паровой молот. Ведь заряд в жестянке у Кольки Куна был самый настоящий. И жизни всех, кто оказался сегодня в части, висели на волоске. Алексей Николаевич хорошо знал разрушительную силу таких зарядов. Утром 26 февраля этого года он был в гостинице «Бристоль», где взорвалась бомба. Террорист снаряжал ее и по ошибке разбил взрыватель с гремучей ртутью. Взрыв разрушил 4 номера и часть ресторана «Мишеля». Капитальная стена рухнула на Вознесенский проспект. На той стороне проспекта повалило на землю чугунную ограду Исаакиевского сквера. Под ней, кстати, отыскали пальцы бомбиста. Левая нога лежала на развалинах стены. А позвоночник и легкий сыщик смог разглядеть невооруженным глазом, поскольку грудная клетка покойника была разворочена. Придя во второй участок, Лыков обнаружил, что там все уже пьяные. Подполковник Сакович сидел в кабинете и цедил коньяк, а лицо его медленно приобретало природный розовый цвет. Увидев своего спасителя, он вскочил: «Алексей Николаевич, позвольте вас угостить. Счастье-то какое, живой!» «А, давайте. Я ведь тоже переволновался. Но неприятностей вам не избежать. Квартиры рядом с арестантскими помещениями, а так не полагается. И на карауле всего один человек. Уж очень легко Колька Кун пробрался». «Пустяки!» — отмахнулся пристав. «В сравнении с тем, что все уцелели, пустяки! Пускай наказывают, но по лампадке!» «Охотно». Не успел сыщик опрокинуть рюмку, как к нему подошел Филадельфин. Глядя неприязненно, он заявил: «Извольте извиниться за ваш хамский окрик, господин чиновник особых поручений». «Что?» — не сразу сообразил тот. «За окрик извиниться? Вы что, тоже переволновались, Николай Иосифович?» «Я был спокоен тогда и спокоен сейчас», — с пафосом сказал старший помощник пристава. «А кричать на себя и на ты при подчиненных никому не позволю, как офицер». Лыкову очень захотелось врезать дураку по морде. Он чуть не обрек всех на гибель, даже не понял этого, а теперь еще требовал извинений. «Поручик, вы не были в гостинице «Бристоль», когда там произошел самоподрыв террориста?» «Не был, но при чем тут «Бристоль»?» «При том, что если бы Колька Кун захотел умереть героем и кинул бы свою бомбу вам под ноги?» «Не кинул бы!» «Почему?» «Я этот народ знаю!» Лыков посмотрел на пристава, тот лишь развел руками. Тогда сыщик сказал, четко выговаривая слова: «Извинений не дождетесь. Хотите, напишите на меня рапорт. Хотите, вызовите на дуэль, как офицер. А лучше всего ступайте в храм и поставьте свечку за то, что остались живы». Поручик покрылся пятнами и выскочил прочь из кабинета. Лыков налил себе вторую рюмку и спросил у Соковича: — «Румальд Иванович, как вы с ним служите? Он же безмозглый». — «Так и служу, Алексей Николаевич. А он теперь на вас ябеду подаст градоначальнику». — «Пусть подает. Главное, что все мы уцелели. Я как увидел, что этот баран револьвер не убрал. Чувствую, у Кольки Куна рука напряглась, та, в которой он снаряд держал. Пришлось брать на горло. А ваш помощник даже не догадался, что его с того света вернули». «Бррр!» — передернуло пристава. «Знаете, Алексей Николаевич, я теперь за вас всю оставшуюся жизнь молиться буду. И мои дочки с супругой тоже. И я со всем семейством». Внезапно раздалось за спиной сыщика. Тот обернулся и увидел несчастного городового, который охранял арестантов, и стал вместе с приставом заложником Куницына. Городовой тихо прокрался в кабинет начальства, чтобы высказать свою благодарность. «Да ладно!» — начал было говорить сыщик. Но служивый вдруг бросился на колени и поцеловал ему руку. Так быстро, что Лыков не успел ее отдернуть. Коллежский советник вскочил, но бывший заложник уже выбежал в коридор, растирая по лицу слезы. Вот понимает человек, что его тоже вернули с того света. Алексей Николаевич махнул третью рюмку, после чего попросил у хозяина разрешения воспользоваться его телефонным аппаратом. Он набрал свой собственный служебный номер. Как и ожидалось, трубку снял Азвистопула. «Сергей Манолович, тут Лыков». «Здравствуйте, Алексей Николаевич, вы где?» «Я... ну, это долго рассказывать. Сейчас поеду домой. Скажи, пожалуйста, Зуеву, что я плохо себя чувствую. Буду лечиться. Завтра приду». «Раз так, я тоже задам стричка», — обрадовался помощник. «Сегодня в театре «Альгамбра» новая пьеса «Цыган Яшка, Дедовор и Душегуб». Возьму Нади. Разрешаете? А потом пошикарим с ней у Дессо». Надя была новая пассия Азвистопула, ремингтонистка-машинистка из городской управы. «Разрешаю», — бухнул сыщик и положил трубку. В полупьяном виде он вернулся к себе на стремянную. Остаток дня валялся на диване, смотрел альбомы с семейными фотокарточками. Хорошая была жизнь. Нина Никитична сходила за пивом, и в целом вечер удался. К удовольствию Лыкова телефон ни разу не зазвонил. Когда утром сыщик пришел в департамент, то нашел на столе свежий приказ министра. За допущенный проступок КС, коллежский советник, Лыкова от службы отставить и предать суду. Что за проступок, в приказе не сообщалось. Алексей Николаевич сначала расстроился. Вот идиоты. Он вчера целый участок от смерти спас. Потом ему стало все равно. Если за такое хотят выгнать заслуженного человека, то к черту всех. Пусть сами себя спасают, когда Колька Кун явится с бомбой уже по их душу. Лыков не спеша порылся в столе, собрал вещи. Вышитый бисером подстаканник, доставшийся от Благово, аккуратно упаковал бумагу и пошел в чайную комнату. Там толпился народ, обсуждая увольнение коллежского советника. Алексей Николаевич, как богатей, состоял старостой комнаты и главным поставщиком чая. Авестопола именовал его за это майданщиком, майданщик-поставщик в тюрьме. Теперь чиновникам предстояло сбрасываться из своих, и они возмущались. «Кто про что, а вшивы про баню», — подумал сыщик. Его спросили про вчерашнее, и он рассказал, как все было. Подошло время обеда. Лыков не уходил, все ждал. Неужели так и закончится его служба? Выкинут без прошения, да еще и под суд отдадут. Сергей, мрачный как туча, ходил кругами и пытался утешить. Вдруг сыщика позвали к Дурнову. Товарищ министра встретил своего давнего подчиненного насмешкой. — Что, потатчик террористов, получили пинка? — То-то. А как меня, покойный государь, в 93-м вышиб? Помните? Вот наш крест. Тянешь лямку, а взамен шиш с маслом. Хорошо вы, Алексей Николаевич, еще при имении. Не так обидно уходить, как мне. Коллежский советник стоял молча и ждал продолжения. Для чего он здесь? Самого Петра Николаевича вышибли, допустим, за дело. В бытность свою директором департамента полиции он подослал на квартиру к бразильскому послу агентов. Те взломали бюро и выкрали оттуда письма, общие их с послом любовницы. И Дурново обличил распутную бабу, бросив украденные письма ей в лицо. Соперник пожаловался государю, и ревнивца перелицевали в сенаторы. Но Лыкова сенатором не назначат, чином не вышел. «Следуйте за мной», — лаконично скомандовал Дурново. Они сели в блиндированную карету с опущенными шторами и куда-то поехали. Сыщик молчал, ожидая, что будет дальше. Товарищ министра улыбался, причем почему-то со злорадством. Через 40 минут экипаж остановился. Тайные и коллежские советники вышли и оказались перед дачей министра внутренних дел на Аптекарском острове. Удивление Лыкова возросло еще больше. Дурново быстро взбежал на второй этаж, Алексей Николаевич едва поспевал за ним и смотрел по сторонам. На даче он был впервые. Вдруг открылась очередная дверь, и сыщик увидел министра. Булыгин сидел в кресле и пил чай. Вид у него был помятый. Домашняя нанковая куртка застегнута сикось-накось, из-под нее высовывается несвежая нательная сетка, волосы всклокочены. Было такое ощущение, что министр внутренних дел только что отошел ото сна. Увидев вошедших, Булыгин нехотя поднялся, кивнул. «Вот привез», — сообщил Дурново. Алексей Григорьевич, казалось, не понимал, о чем речь. «Что?» — спросил он сиплым голосом. Тут из соседней комнаты вошел человек. Лыков узнал Ватаци, бывшего харьковского губернатора, а теперь директора департамента общих дел МВД и ближайшего друга Булыгина. «А, Петр Николаевич, вы доставили нам Лыкова?» «Точно так, Эммануил Александрович». «Очень хорошо. Мы должны ознакомить его с августейшей метой на всеподданнейшем рапорте министра». Ватаци протянул сыщику лист бумаги. Сверху было написано: «О служебном проступке чиновника особых поручений департамента полиции в 6-м классе Лыкова». Далее шло описание, как этот самый чиновник отпустил из-под ареста 3 революционеров, испугавшись их угроз. В результате трусливого служаку пришлось уволить. Дальнейшую его судьбу будет решать суд. Внизу рапорта знакомым почерком красным карандашом было написано: «Я Лыкова знаю, он трусом никогда не был. Во 2-м участке Нарской части он спасал безвинных людей. Странно, АГ, что в столь тяжелое для порядка время вы гоните со службы преданных и опытных сотрудников. Лыкова восстановить, суду не подвергать». Как и полагалось, мета государя была покрыта специальным лаком для сохранности. «Вам все понятно, господин Лыков?» — спросил Ватаци. «Да». «Не смеем вас задерживать». Алексей Николаевич повернулся и вышел вон, поймав себя на мысли, что министр, кроме «что», так ничего и не сказал. Дурново чуть задержался, но тоже скоро появился. Молча они спустились вниз, сели в карету. Когда она тронулась, Лыков спросил: «Кто объяснил государю?» «Я». Но как, Петр Николаевич? У вас нет личного доклада. Через Витте? Он же на меня дуется еще с того раза, смотри книгу «Лучи смерти». У него, как и у меня, на вас есть виды, так что уже не дуется. Выходит, я теперь должник Сергея Юрьевича, — скривился сыщик. А вы бы предпочли остаться без службы? Лыков замолчал, не зная, что ответить. Дурново покосился на него и усмехнулся. Ведь-то вы ничего не должны, зря расстроились. Все сделал я. Мне вы тоже не должны, мы давно служим вместе. Я весьма вас уважаю и уже говорил вам об этом. Возвращайтесь в департамент и ловите этого негодяя Кольку Куна. Такое время, что каждый человек на вес золота, они ж разбросались. Спасибо, Петр Николаевич. Коллежский советник вернулся на Фонтанку 16 и опять сел за свой стол. Не спеша разложил обратно по ящикам собранные вещи, посмотрел накопившиеся бумаги. Так он сидел до позднего вечера, думал, как теперь ловить вшивобратью. Сергей давно ушел домой, радостный от того, что шефа не уволили. А Лыков все рисовал на листе бумаги кружки и стрелки. «Тоже мне Мольтке младший», — думал он сам про себя с иронией. Но продолжил составлять план дознания. Вдруг уже в 10 часу зазвонил телефонный аппарат. Оказалось, что сыщика срочно хочет видеть Трепов. Арсений Николаевич отправился на мойку. Визирь встретил его суровой гримасой и сесть, как обычно, не предложил. Наоборот, поднялся сам и начал с раздражением. «Я слышал, вас восстановили в должности. Не уверен, не уверен. Пойти на поводу у террористов? Знаю, что вы не трус, но считаю, что вы совершили упущение, оправдания которому нет». «Государь думает иначе», — с легкой издевкой сообщил коллежский советник. «Что?» — изменился в лице генерал-майор свиты. «Это в каком смысле?» «Спросите у Дурного». Трепов схватился за телефонный аппарат, приказал соединить его с тайным советником и произнес трубку. «Петр Николаевич, у меня сейчас Лыков. Что про него сказал государь?» Выслушал, наливаясь краской, потом спохватился. «Но у меня рапорт старшего помощника пристава поручика Филадельфина». «Что? Выбросить мусор?» «Понял». Положив трубку, генерал-губернатор вытер лоб платком. «Да, так что там было, Алексей Николаевич? И, кстати, извините за мой тон, я был неправ. Присядьте, пожалуйста». Лыков рассказал всю историю с нападением Кольки Куна на участок. Трепов был поражен. «Он в одиночку явился в участок, набитый полицейскими, чтобы освободить своих товарищей?» «Именно, Дмитрий Федорович. Теперь вы поняли, что у нас за противник?» «Эхе-хе, как же его ловить, если человек ничего не боится?» «Такие есть самые опасные. Видимо, война и плен полностью истребили в нем страх. Представьте только, с бомбой и револьвером пойти на целый участок и одержать верх. Он готов был там умереть за своих. Я, как только его увидел, сразу принял решение всех отпустить». «Да-да, вы были абсолютно правы. Не хватало нам кучи трупов. Но все равно ведь надо его обезвредить». «Совершенно верно. Я так ему и сказал в конце. Беги, а то поймаю. Сидел вот сейчас перед вашим звонком, думал, как это сделать». «И что надумали?» 8 человек не иголка в стоге сена. Если они не разделятся, то их поимка лишь вопрос времени. А у мужиков, судя по всему, спайка. Артель по производству революции. Найдем. Ну, желаю успеха. Хочу, чтобы вы знали мое мнение. Государь, конечно, в своей великой милости понял ваши мотивы и оправдал полностью. Но я отвечаю за порядок в столице. И скажу, как думаю, уж не обессудьте. Вы отпустили Кольку Куна. Вы и должны его заарестовать». «Да я сам так считаю, Дмитрий Федорович. Теперь для меня это дело чести».